словно продавались в детском мире. И то, что явно было ближе, было дальше. И то, что уже было, стало шире. Теперь опять это все по новой. И начинай, не говори, не надо. Я понимаю с одного, ты понимаешь взгляда. Сколько я говорю, не надо. Не привыкает и не навечно. Зачем тебе эти косые взгляды? Зачем тебе эта больная печень? Но почему, сука, так бывает? Всегда одна на двоих дилемма. Я для нее решение и проблема. Ау! Изменяюсь постоянно. Я жизнь то трезвая, то пьяная. Какими надо, и почему-то не терпели фальши, и были чисто либеральных взглядов. Теперь опять, сука, все по новой. Видеть себя никуда не деться, и ни во что другое не переодеться. Изменяюсь постоянно. Я жизнь то трезвая, то пьяная. Какая-то фигня. Извиняюсь постоянно. Я жизнь то трезвая.